небеса просторней, зеленей голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны капелемейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны капелемейстеру хочется взлететь. Ах, как помнится прежние оркестры, не военные, а из мирных лет, проливаются в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет, разливается в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Но из прошлого, из былой печали, как не сетую, как-то не молю, разливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою, разливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. Спасибо вам большое.